Внезапно Харишани остановилась, изумленно разглядывая дверь, на которой была прибита маска. Не понять, чего в ней больше, красоты или уродства. Вместо волос высокий лоб обвивают отвратные змеи с раздвоенным языком. Классический нос как бы сдавливают не щеки, а две жабы. За чуть приоткрытыми улыбающимися устами сверкают жемчугом мелкие острые зубы, а зло прищуренные глаза сулят блаженство. Пресвятая Богородица, что это? Ложь? Разве, госпожа, ты сразу не узнала? Ложь вмещает в себе прелесть и мерзость. Ложь — это сфинкс. Но почему ты, любящий все прекрасное, украсил свою дверь уродством? Я пригвоздил ложь, дабы она напоминала мне о правде. Там, за этим порогом, собраны мною маски разных стран. Они отражают скрытую сущность людей, созданных по подобию дьявола, ужасных и неотразимых. Был год, возможно, я когда-нибудь расскажу тебе о нем, да, был год. Я много путешествовал, нигде подолгу не останавливаясь, но везде покупая самые необычайные маски. То был год сближения с уродством и созерцания лжи. Больше я не повторял его. Госпожа моя, не удостоишь ли меня прогулкой? Харишани согласилась, что после знакомства с маской лжи необходим отдых, да и все равно за один день глазам трудно воспринять столько сокровищ, гордость многих стран. Не спеша они направились по широкой террасе, окруженной колоннами, в сад. «Госпожа моя, ты в своей снисходительности оценила виденное тобой, но, клянусь древним Юпитером, ничего не может заменить человека, созданного по образу богов. Многие годы я странствовал, наслаждался красотами Индии, незатейливой простотой негритянских поселений, величием Ватикана, яркостью Гренады, беспокойством земли франков, загадочностью Китая, необузданностью Монголии, чудесами иных, непонятных и слишком понятных стран. И снизошло на меня сомнение, таков ли должен быть мир, над совершенствованием которого трудились тысячелетия. Чем, по сути, разнятся страны? Не только ли тем, что в одной много гор, в другой море, в третьей ни гор, ни воды, одно солнце и пески? Или в одной чересчур холодно, а в другой чересчур жарко? А может, лишь цветом кожи обитателей, или характером их, или же нравом животных? Одних кусают, а другие сами кусаются. Возможно, одеждой, зодчеством, наукой, верованиями. Одни отрицают то, что утверждают другие, истинно непостоянно, но страсти людей постоянны. В одной стране любят войны, в другой — наживу. Зло, добро, коварство, честность, хитрость, нежность, грубость разве не порождают хаос? И хаос этот одинаков в мире, где всего много, а многого слишком мало. До этого часа думала, что земля разнообразна, потому и красиво так. Я знала невольницу, у которой даже глаза были разные, один карий, другой серый. Куклы в ее руках оживали и представляли страсти людей. Она нежно сосала чубук кальяна, дымом обволакивая дом, и кувшинами поглощала вино так изысканно, как мотылек утреннюю росу. «В своих странствиях ты не встречал, Гюльзар?» Улыбнувшись, Эракли развел руками. «Ты обезоружила меня, но не убедила». «Оставшись без оружия», — лукаво улыбнулась Харишани, «человеку подобляется воску». Эракли любовался женщиной, необычной в красоте и суждениях. Горячая волна приливала к его сердцу, остывшему было и вновь опаленному. Убеждение силой не превращает два мыльных пузыря в карева, скакуна и серую рыбу. Думаю, пузыри не одинаковы. Один раздувается вширь, подобно обнаглевшему меняле, другой вытягивается в длину, подобно приниженному должнику. Зачем путешествовать, если ни в чем не видишь различия? Краски разные. И потом... Надежда обрести новое никогда не покидает странника земли, хотя бы ему клялись все боги, что под небом есть лишь одни и те же каверзы и ухищрения жизни, которые мы по наивности своей принимаем за нечто новое.